«Уж с этим я знакома», — вздохнула Тася. «Так помогите мужу сопротивляться болезни. Лекарства, что я выписал, слава богу, еще имеются. Но придут большевики, национализируют аптеки, и их бывшие хозяева припрячут лекарства. Вспомните мои слова. Запаситесь хотя бы аспирином». «Спасибо, доктор, извините за ночное вторжение», — покраснела Тася, — «но муж белый офицер. Что с ним могут сделать большевики, страшно подумать». «Страшно», — согласился доктор, — «всем нам страшно. Мы служили старой власти, но мы не воевали. Ни врачи, ни адвокаты, ни учителя, ни торговцы. Да и потом, кто-то должен лечить и учить». Позднее писатель Исаак Бабель изобразил конармию Буденного в одноименном романе как полупартизанское соединение. Это не понравилось Буденному, и журнал «Октябрь» в 1924 году напечатал его опровержение, что потом явилось отправной причиной к преследованию писателя. Буденный еще в начале гражданской войны потребовал написать песню о его славных воинах. Ему привели молодого, невысокого и полного паренька, который оказался композитором. Песня о буденовцах удалась. Помните, мы красные кавалеристы, и про нас сбылинники речистые ведут рассказ. Правда, злые, а может и правдивые языки утверждали, что братья Покрас, Дмитрий, которого вызвал Буденный, Даниил и самый талантливый из них Самуил, до захвата их города красными — пели в ресторане эту песню, изменив в ней только первую строчку текста «Мы белые кавалеристы» и «Про нас». Можно поверить в это. Тася мучительно думала о том, как они с Михаилом будут жить при красных. Он белый офицер, она дочка действительного статского советника, хотя и казначея, но с точки зрения большевиков отпетого буржуя. Миша как-то предупредил ее никому не рассказывать о своем происхождении. «А как же я устроюсь на работу? Могут спросить, кем был отец? Молчи об этом. А лучше устраивайся туда, где такие вопросы не задают. Ну, хотя бы не договорил Миша, имея в виду самую черную работу». Тася тогда не поняла, заботится ли он о ее жизни, или ему безразлична ее дальнейшая судьба. Сейчас она не думала об этом. Она приняла решение как глава семьи, может быть, и решение, определяющее их жизнь, и вдруг вместе с гордостью за себя, грустью почувствовала, что навсегда рассталась с романтической гимназической молодостью, с беспечностью, с влюбленностями и флиртами, что даже такого прекрасного, но сложного романа, которым начиналась их любовь, с Мишей уже не будет. Сейчас нужно думать не о том, как жить, а о том, как выжить. Большевики не единичные бомбисты из Саратова. Их масса, толпа. Но хотелось бы верить, что и среди них окажутся приличные люди. Нельзя в один момент сразу заменить целый народ другим. Многие приличные и уважаемые люди укатили в Тифлис, а оттуда в Батуми, на корабле, везущие в Стамбул, а далее по всему свету. Но многие остались. Даже бывшие генералы, отставники, богатые осетины, персы, которые надеялись, что если у них отнимут заводы и концессии, то оставят хотя бы возможность руководить ими. Кто был ничем, тот, ничему не научась, не сможет стать всем. Остался лучший во Владикавказе адвокат Борис Ричардович Беме, то ли предвидя для себя широкой поле деятельности для защиты людей, чьи права могут быть поправны, то ли потому, что у него родился сын Лева, и пускаться с крошечным ребенком в дальнее путешествие не решился. У Миши прошел приступ и наступило временное облегчение.